Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Воистину воскрес! И хочется даже уже произнести: Христос вознесся! И мы знаем, что Он воистину вознесся. Не правда ли? Это показывает нам, что мы также, Господь нас ожидает там, на небесах. Мы уже жители Царства Божия, Он оставил нам залог Духа Святого. И сегодня предлагаю продолжать читать Евангелие от Марка, 4 главу с 21 по 25 стих. Евангелие от Марка, 4 глава с 21 по 25 стих. «И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какую меру вы мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Христос в продолжение притчи о сеятеле говорит эти слова. Притчу о свече. Да, и мы видим, что когда говорит притчу о сеятеле, он всегда акцентирует «слышите», да, «что вы слышите?». И вышел сеятель сеять Слово Божие. Сеять Слово Божие провозглашается, говорится, и его нужно услышать. Или вернее, как ты его слышишь. Да, и мы вот читали до этого о сеятеле, когда он говорил «при дороге». И знаете, размышляя, вот еще одна мысль, что при дороге это те, которые вот, они стоят при дороге, они знают о дороге-то, они при ней стоят, но никак не встанут на нее. Да, при дороге или на каменистое место, там, где каменное сердце еще, или тернии заглушает, или же добрая почва. И дальше вот Христос говорит нам: для того ли приносится свеча? Да, вот для чего приносится свеча в дом? Или для чего лампочка горит в доме? Чтобы взять ее, обернуть в черное, чтобы она не давала света? Нет. Свеча приносится для того, чтобы она освещала. Христос как бы иронизирует, для чего приносится свеча? Чтобы подставить ее под сосуд, то есть закрыть кувшином, и не видно было. Или под кровать, чтобы она не светила. Не для того ли, говорит, чтобы она светила? Да, чтобы поставить ее на подсвечники. И вот Христос говорит о нас, что мы свет миру этому. Мы свет, мы тот лучик света миру этому. Как это проявляется в нас? А это нашими делами, нашей жизнью, нашим милосердием, состраданием к другим людям, к тем, которые ходят еще не спасенными, вы свеча. И честно сказать, если Христос дальше говорит: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенно, что не вышло бы наружу. Здесь Христос как бы открывает, что в принципе, кто ты, будет видно. Все откроется. И в пришествии Господа, да и сегодня видно, кто ты. На самом деле, если так посмотреть, то в принципе, все живущие на земле – это все свечи. Только одни светят светом Божьим, а другие светят другими делами. Коптят, как там еще можно назвать, да? Но не светят тем истинным светом, который в нас, который Господь, я, говорит, в вас живу, Дух Святой в вас, да? Добрые дела, то есть прославляющие Бога. И вот мы все, в принципе, свечи, ничего тайного нет, все открыто, даже если мы пытаемся повадки и поведение. Но он говорит не для того, чтобы мы рассматривали друг друга, кто мы. А на самом деле просмотрели сами себя. Бог желает, чтобы мы обратили на себя внимание. Чтобы посмотрели, чтобы если действительно видим, что дела наши не соответствуют, исправьте их. Да, и он дальше говорит, если кто имеет уши слышать, да слышит. Да, имеет уши слышать, слышать вот эти физические уши, но еще есть уши сердца. Всегда, когда мы слышим Слово Божье, если мы внимательны, слушаем, то чаще всего, а я бы даже сказал бы, всегда Слово касается нас. Только вот как мы слышим, как мы его воспринимаем, дальше он об этом говорит, замечайте, что слышите. Замечайте, обращайте на это внимание. Всегда обращайте. Христос не просто так говорит, замечайте, как будто бы мы не слышим. Нет, вы просто слышите, но не принимаете, не обращаете на это внимания. Христос говорит, замечайте, Он акцентирует на этом, что вы слышите. И как вы будете это воспринимать, так и будет воздаваться вам, так и будет. Он говорит, какую меру вы мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Как отмерите, то есть как вы воспримете это, как вы для себя ее истину примете, как вы и дадите себе вжить. Так и будет воздано вам. И вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И это печальные слова на самом деле. Лучше, чтоб прибавлено было, правда? Но согласитесь. Но мы же купцы, мы все вот эти вот, мы ищем выгоду для себя. И для нас выгода, если мы будем внимательны, что мы слушаем. Если мы будем на это акцентировать внимание, что я слышу сегодня, как я сегодня применяю в своей жизни, как я даю Христу жить в моем жизни, в моем сердце. Насколько Он имеет власть в моем сердце, насколько Он владеет мною. 30 крат, в 60 или во все 100. Да, замечайте, что вы слышите. И вот это вот, наверное, основное, что сегодня слово. Замечайте, что вы слышите. Обращайте на это внимание. Применяйте это в жизни. Да благословит нас Господь. Замечать, что мы слышим, и применять в своей жизни. Аминь.